руководитель предприятия скажет: «Да я это и сам знаю». Ничего он не знает. Точнее, знает, но не осознает. Его разум вроде осведомлен, что сеть распределения играет важную роль. Но стереотип «лучшее предприятие» — это предприятие, производящее лучший продукт, очень часто заставляет его бросать все силы на создание лучшего продукта. Как вам должно быть известно, самые продаваемые продукты далеко не лучшие. Это факт. А что является лучшим продуктом? Здесь опять разум руководителя твердит: «Мы производим шедевры». Но это с его, производителя, точки зрения. Шедевр может вовсе не пользоваться спросом. Спрос определяется течением вариантов. Вот и нужно бросить главные силы маркетинга не на рекламирование отличительных качеств своих шедевров, а на определение текущего спроса и тенденций его изменения. Вроде всем это понятно, но опять же люди не знают, а имеют осведомленность. Они в буквальном смысле спят и создают идентичные маятники, не задумываясь о том, как выделиться и начать производить еще никем не осознанный, но назревающий дефицит. А для этого необходимо выйти из строя и пойти своим путем. Все грандиозные успехи достигались только в том случае, если предприниматель начинал что-то делать не так, как другие в основной массе. Для того, чтобы найти свой путь, нужно прислушиваться к голосу своего сердца. Казалось бы, такая лирика не имеет отношения к бизнесу. Многие не обращают внимания на интуитивные чувства, а руководствуются исключительно голосом разума. И в этом состоит завуалированная, но принципиальная ошибка. Транссерфинг дает совершенно конкретное обоснование тому факту, что голос души имеет вполне реальное преимущество перед голосом разума. Это не пустая философия, а реальность. В частности, работая в структуре, необходимо прислушиваться к своим подсознательным мотивациям, потому что их формирует маятник. Например, выбирая сотрудника на руководящую должность, люди склонны полагаться на разум, который говорит, что надо выдвинуть лучшего. Если же слабый голос подсознания подсказывает совсем другую кандидатуру, значит, нужно внимательно прислушаться, поскольку это маятник призывает выбрать того, кто наиболее соответствует должности. Может случиться, что лучший с его энергией, идеями, инициативой доведет предприятие до развала, в то время как правильный укрепит стабильность и в критический момент примет единственно верное решение. Реклама также увеличивает количество опорных точек. Чем больше число людей, у которых мелькает в мыслях информация о продукте, тем сильнее маятник. Но здесь есть одна принципиальная особенность. Ошибка многих рекламодателей состоит в том, что они основной упор делают на расхваливании продукта. «Мы просто великолепны, мы вам необходимы, купите нас». С точки зрения транссерфинга, товар нужно представлять совсем по-другому. Основная рекламная формула должна звучать так: «Нас все покупают». Вот так просто и ничего лишнего. Причем это нужно преподносить как очевидный факт, как нечто само собой разумеющееся.